Ольга Б. Жизнь после смерти есть, а если бы не было, то действительно теряется смысл нахождения здесь. Ко мне тоже часто доченька приходит во сне и постоянно говорит, что у нее все хорошо и хватит переживать. Когда она лежала в коме, ко мне во сне пришла моя покойная бабушка и сказала, что пришла за моей Владушкой. А Владушка поднялась с кровати, улыбаясь, и сказала, что все будет хорошо. На следующий день она ушла. У меня тоже постоянно происходят события, очень похожие на знаки. То телевизор сам включится, то сигнализация на машине вдруг срабатывает, то ее телефон вибрирует. Когда понимаешь, что жизнь продолжается и после смерти, то на душе много легче, а иначе жизнь становится невмоготу.